Глава 4. Как Жуков пытался доложить обстановку. Полководцы и военачальники охотно соглашались выступать на страницах газеты. Однако, как правило, слабо владели пером. Приходилось, мягко говоря, оказывать им безвозмездную помощь. Гонорары получали авторы, а не сотрудники редакции. За них писали от и до. Печатали на машинке, вычитывали. Автору оставалось лишь поставить свою подпись. Литературный источник. «Красная звезда», 27 сентября, 2001 год. Часть первая. Причина разгрома Жуков объяснил просто и доходчиво. Сталин ничего не понимал. А вот он, великий Жуков, все понимал. Он, гениальный, пытался доложить, но Сталин не слушал. Раскроем последнее, 13-е издание мемуаров Жукова, страница 229. Тут сказано следующее. Цитата. К сожалению, приходится отметить, что Сталин накануне и в начале войны недооценивал роль и значение Генштаба. Между тем, Генеральный штаб, по образному выражению Шапошникова, это мозг армии. Ни один орган в стране не является более компетентным в вопросах готовности вооруженных сил к войне, чем Генеральный штаб. С кем же, как не с ним, должен был систематически советоваться будущий верховный главнокомандующий? Однако Сталин очень мало интересовался деятельностью Генштаба. Ни мои предшественники, ни я не имели случая с исчерпывающей полнотой доложить Сталину о состоянии обороны страны, о наших военных возможностях и о возможностях нашего потенциального врага. Сталин лишь изредка и кратко выслушивал наркома или начальника Генерального штаба. Чем можно подкрепить заявление Жукова? Да ничем. А вот простейшие проверки эти заявления не выдерживают. Более 2 десятилетий кремлевские секретари вели журнал записи лиц, принятых Сталином. Все посетители зарегистрированы. Время входа, время выхода. Эти записи опубликованы полностью в журнале «Исторический архив» в 1994-97 годах. Документ решительно опровергает Жукова и тех, кто за него сочинял воспоминания и размышления. Вопросами подготовки войны Сталин занимался упорно и ежедневно минимум 17 лет. С каждым годом он все больше и больше времени уделял этой проблеме. Судя по записям, начиная с ноября 1938 года, кабинет Сталина превратился в главный мозговой центр предстоящей войны и мировой революции. Редко мелькнет в списке приглашенных чекист, дипломат или прокурор. Остальные те, кто будет воевать, и те, кто будет их обеспечивать. Но если и бывали иногда в кабинете Сталина чекисты, дипломаты и прокуроры, то из этого вовсе не следует, что с ними Сталин только о вечном мире толковал. Перед каждым, кто читал эти записи, открывается грандиозная картина подготовки к великому столкновению. Вот осенью 1940 года Сталин пригласил к себе конструктора-оружейника Шпагина Георгия Семеновича. Пока никто не сумел найти упоминаний о личных встречах Гитлера с конструкторами стрелкового оружия. А Токарев, Дегтярев, Симонов, Горюнов – постоянные гости в кабинете Сталина. О чем говорил Сталин со Шпагиным? Мы этого не знаем и не узнаем никогда. Но результат налицо. С середины 1941 года до конца войны германская промышленность произвела 935,4 тысячи пистолетов-пулеметов. Их надо было использовать на многих фронтах – от Норвегии до Африки, от Нормандских островов до Калмыцких степей. А промышленность Советского Союза за то же время произвела 6 миллионов 174 тысячи пистолетов-пулеметов. Это были в подавляющем большинстве ППШ-41. Официально пистолет-пулемет Шпагина 1941 года, в народе «Папаша». Их применяли только на одном фронте, против Германии и ее союзников. Гитлеровский министр вооружений и боеприпасов Шпеер вспоминал. Цитата. «Солдаты и офицеры дружно жаловались на перебои в снабжении их стрелковым оружием. Особенно им не хватало пистолетов-пулеметов, и солдатам приходилось пользоваться трофейными советскими автоматами. Этот упрек следовало целиком адресовать Гитлеру. Как бывший солдат Первой мировой войны, он упорно не желал отказываться от традиционного и хорошо знакомого ему карабина. Он откровенно игнорировал разработку и производство новых видов стрелкового оружия». Литературный источник. Альберт Шпеер. Воспоминания. Смоленск, 1997 год, страница 436-437. Гитлер до конца войны так и не понял роли пистолетов-пулеметов. Ставка на винтовки прошлого века дорого обошлась Гитлеру и его армии, а Сталин понял значение пистолетов-пулеметов в конце 1939 года. В 1940 году по его приказу были разработаны надежные, предельно простые в изготовлении, обслуживании и боевом применении образцы. А в 1941 году началось массовое производство. Кстати, коммунистическая пропаганда все ставит с ног на голову. Если верить коммунистам, то у немцев было множество автоматов, а наш солдатик обходился винтовкой прошлого века. Но дело обстояло как раз наоборот. А вот Сталин говорит с конструктором Шавыриным. Мы тоже не знаем, о чем шла речь, но можем догадываться. По результатам войны Советский Союз вступил в войну с первоклассным минометным вооружением. Ничего равного и близкого шавыринскому 120-мм миномету в германской армии не было. Немцам пришлось копировать советский образец по захваченным в Запорожье чертежам. Непонимание Гитлером и понимание Сталином роли минометов в войне можно подтвердить цифрами. За время войны в Германии было выпущено 68 тысяч минометов. В Советском Союзе 348 тысяч более мощных, более совершенных минометов. Это больше, чем во всех армиях мира вместе взятых. В 1943 году Красная Армия получила 160-миллиметровый миномет Тиверовского. Вес мины 40,5 килограмм. Ничего даже отдаленно напоминающего это сверхмощное оружие не появилось ни в Германии, ни в одной другой стране, ни до конца войны, ни до конца 20 века. Прием продолжается. В кабинете Сталина конструкторы Шпитальный, Комарицкий, Таубин, Березин. Мы можем судить о последствиях этих встреч, сравнив советское авиационное вооружение с германским. В 1937 году в Испании гитлеровцы снимали со сбитых советских самолетов скорострельные авиационные пулеметы Шпитального Комарицкого, которые были приняты на вооружение Красной Армии еще в 1932 году. Германские конструкторы так и не сумели к концу войны создать ничего равного и даже близкого, и скопировать тоже не смогли. В кабинет Сталина входят авиационные конструкторы Яковлев, Ермолаев, Ильюшин, Петляков, Поликарпов, Таиров, Сухой, Лавочкин. Не все сразу. У Сталина индивидуальный подход. Даже Микояна принимал отдельно, а через два месяца Гуревича. Хотя Мик – это единый и неделимый Микоян и Гуревич. Но Сталину надо послушать каждого в отдельности. За конструкторами самолетов – конструкторы авиационных двигателей Микулин и Климов. Вот в самом узком кругу Сталин беседует с самыми знаменитыми летчиками, затем с высшими авиационными командирами, тут же снова с конструкторами самолетов и двигателей. Редко найдешь день, когда в кабинете Сталина не побывал бы нарком авиационной промышленности Шахурин. Иногда глаза протираешь – Шахурин. И снова Шахурин. А это просто он в сталинский кабинет по два захода в день делал. Часто Шахурин не один, а с заместителями – Дементьевым, Ворониным, Баландиным. Тут же и директора крупнейших авиационных заводов, и генералы непрерывной чередой. Нарком вооружений Ванников – частый гость. И вдруг некто Маскатов. Разговор с ним за полночь. Кстати, в этот день, 4 октября 1940 года, Сталин уже переговорил в своем кабинете с наркомом обороны, начальником генерального штаба, начальником главного артиллерийского управления, тремя заместителями начальника генерального штаба, наркомом вооружений, начальником главного управления военно-воздушных сил, конструкторами Таубиным, Шпитальным и Шпагиным. День не особенно напряженный, в списке только 20 человек. И последний – Маскатов. Кто же такой? Нет такого среди генералов. И конструктора такого вроде не было. Маскатов, Маскатов. А ведь где-то такой встречался. Ну-ка по справочникам пройдемся. Ах да, Петр Григорьевич, как же. С октября 1940 года начальник главного управления трудовых резервов при СНК СССР. Вот оно что. С 3 октября 1940 года в Советском Союзе обучение в высших учебных заведениях и в старших классах обыкновенных школ стало платным. Вводилась эта мера в связи с тем, что благосостояние трудящихся ужасающе повысилось, и деньги трудящимся все равно девать некуда. По просьбе этих самых трудящихся, родное правительство им подарочек подбросило. Мгновенно школы опустели. Чтобы миллионы подростков зря по улицам не шатались, для них были открыты особые учебные заведения – при военных заводах. В эти учебные заведения забирали, не спрашивая хотения, по мобилизации. Побег несовершеннолетних пацанов и девчонок из учебных заведений карался по всей строгости Уголовного кодекса. Учебное заведение давало профессию. Не ту, которая нравится, а ту, которая в данный момент требуется данному танковому или оружейному заводу. Обучение предусматривалось непростое, а в сочетании с выполнением производственных норм. Потом за это обучение надо было с любимой родиной расплатиться. 4 года отпахать на родном заводе без права выбора места, профессии и условий работы. Забирали в учебные заведения с 14 лет. Срок обучения 1-2 года. Значит, расплачиваться надо было начиная с 15-16 лет. А там и в армию загребут. Вся эта система принудительного труда миллионов подростков именовалась термином «трудовые резервы». Править этой производственно-тюремной системой товарищ Сталин поставил товарища Маскатова Петра Григорьевича. И, ясное дело, немедленно вызвал ночью на инструктаж. На следующий день в сталинском кабинете снова нарком обороны, начальник генерального штаба, его заместители, начальник главного артиллерийского управления.